Перелистывать страницы в книгах при определенной сноровке он мог практически нормально, но вот цеплять новую страницу порой было тем еще испытанием, особенно если страницы слипались по какой-либо причине. В какой-то момент он смог упросить Криса сделать для него самки Двин обозвал это мультизакладкой. Небольшой кубик, который ты прикладываешь к корешку книги, он цепляется, а затем самостоятельно определяет страницы в книге и слегка их отделяет друг от друга. Выглядело это, конечно, так себе, но свое предназначение выполняло идеально. Так что после этого, если у парнишки были какие-то проблемы или просьбы, он с радостью откликался на них. В кои-то веки было приятно видеть на свою просьбу заинтересованность на лице, вместо скупого раздражения наряду с неэффективно. Сам не замечая того, читать он начинал быстрее, больше, да и в состоянии ускорения находиться чаще. Порой даже брал нехудожественные книги, упоминания которых встречались ему в уже прочитанных. Местами было даже увлекательно. Потом пришла идея с распечатками видеоуроков. Борьба, науки, что угодно. Просто куча листов с картинками, которые он мог расположить перед собой и разглядывать часами. С таким подходом, конечно, далеко не все видеоуроки подходили ему, но некоторые вполне, вообще подходили все, но когда он выжал досуха один из принтеров и перевел дофигищу бумаги на один урок покадрово, ему сильно капали на мозги дамы из отдела бухгалтерии, пришлось поубавить аппетиты. В какой-то момент его осенила чуть ли не гениальная мысль. Он ведь может и физически тренироваться, разве нет? Так что теперь чтение стало совмещаться с физкультурой. Однажды забывшись, он этим занялся сразу после душа, даже не одевшись, и лишь тогда вспомнил, что так и должно быть эффективнее всего. А он уже по инерции привык заниматься этим в своей специальной одежде или костюме. Теперь, пока он был наедине, он был полностью обнажен, в любом случае ему одеться недолго. А в один день он еще и мимоходом услышал, как кто-то из офицеров обсуждал какой-то клуб. Разговорившись с ними, он был по итогу приглашен заглянуть к ним на встречу. И тогда, на той самой первой встрече всплыла другая проблема. Увидев его без костюма, тамошние ужаснулись. Впрочем, было отчего. Он совершенно перестал следить за тем, сколько времени проводит в ускорении. Особенно, когда обнаружил тот факт, что в нем можно еще и спать. Да, пока он был ускорен, это его истощало, но сон восстанавливал его быстрее. Если переводить на обычные часы, то он мог спать вместо 8 часов, где-то 15-20, но реального времени там было от силы часа 2. Так что в ускорении он начал пребывать все чаще и все больше времени, выходя из него в основном лишь когда было необходимо с кем-то или чем-то контактировать. И вот в том самом клубе мужики заметили его вид, да и сам он, потом вернувшись к зеркалу в раздевалке, не просто бросил взгляд, а вдумчиво всмотрелся, внутренне содрогаясь. На него смотрел практически скелет, да, жилистый, но изможденный, истощенный, синяки под глазами, впалые щеки. Весь его вид был максимально нездоровым. Сейчас, смотря на свои фотки с того момента, он понимает, что скорее воспринимал все это утрированно и на контрасте. Не настолько уж ужасно он выглядел, но ощущалось это именно так. Этого серьезно никто не замечал ранее, он настолько никому не интересен. Да, подобные мысли, крутившиеся в его голове, радости не добавляли. Так что с того дня ему помогли составить правильную диету, программу тренировок, да и сам он стал подходить к использованию силы с большим умом. Не то чтобы он стал сильно меньше ее использовать, но все же поубавил темп, и при этом отслеживая, были ли последствия у подобного, и если да, то какие. В клубе его учили драться. Первое время вспоминалась армия, но быстро забылась. Тут было все иначе. Сюда даже порой заглядывали и Ханна, да и Танздрой бывало. Боевые искусства, различная смесь стилей, борцовские приемы. Последние оказывались особенно эффективны. Пусть он и не мог выйти из ускорения моментально, но даже так мог занять пусть и не идеальную позицию для захвата, но практически всегда, как минимум хорошую. Эффективность начинала расти, отчего его до сих пор коробило, но изменения казались положительными. Он действительно мог, не так ли? Самым сложным оказалось развивать стратегическое мышление. Это разве не то, чем ты либо одарен с рождения, либо нет? Ему утверждали, что нет. Он сомневался. Давалось все это очень сложно и плохо, а нужные книги воспринимались хоть сколько-то, дай бог, сразу десятого. Но Робин действительно старался. Узнавал все больше о том, на что нужно обращать внимание, когда это делать, а еще то, на что он может обращать внимание. Он не был быстрее пуль, он не мог слышать выстрел заранее, но он видел всполохи огня, и это позволяло ему избегать огневых ранений, практически всех, успешно. А один раз, за который он до сих пор был горд, он увидел выстрел, направленный в голову гражданскому, и, приложив все свои силы, сумел своими ударами оттолкнуть тому голову достаточно, чтобы пуля лишь чиркнула. Самая сложная мысль в книгах, на его взгляд, была в том, что одна из самых эффективных стратегий против кого-либо – понять, как он думает, ставя себя на его место, и что бы ты сделал. И если ты поймешь своего оппонента достаточно хорошо, ты можешь составить план победы против кого угодно. Верилось с трудом, да и давалось не легче. Робин старался разбирать возможности бандитов, кипов, как коллег, так и стражей, да и прочих, вроде злодеев, независимых или бродяг. В какой-то момент, даже не ограничиваясь собственным городом, иногда вступал на форуме в обсуждение под своим личным аккаунтом. Ни скорости, несмотря на бредовость многих идей и размышлений, сама возможность узнать чужую точку зрения казалась интересной и полезной. А порой он действительно узнавал что-то новое и полезное, даже заведя себе парочку друзей из постоянных собеседников. А недавно случилось чудо. Его очередной запрос на перчатку «Шокер» даже был одобрен. Оружейник уже практически начал говорить свое ожидаемое неэффективно, раздражаясь в очередной раз, но замер на полуслове, помолчал секунд 30, а затем просто сказал: «Хорошо, но это будет не быстро». Это было в любом случае больше, чем он ожидал. Вероятно, надо будет поблагодарить дракон за это. Да, да и в целом жизнь словно начала налаживаться. С коллегами стало общаться сильно проще, не с оружейником. Появились приятели и даже друзья среди служащих из КП, просто много знакомых из самых разных мест. Даже на личном фронте появились сподвижки. Ничего серьезного, но он как-то не ожидал и этого. А его сила нашла еще неожиданное применение в нахождении подходящих ответов на ходу. Главное было не двигаться, чтобы применение силы не было заметно. А одежда и так была практически в облипку и легкой. Помогало это, конечно, не всегда, но учитывая, как часто он затруднялся дать правильный ответ вообще, сама возможность потратить на обдумывание чего-то секунд 5-10 даже в ходе быстрого диалога или вплоть до минуты-другой в случае, если есть время подумать перед ответом, уже творила чудеса. Когда поступил сигнал из Уинслоу об инциденте с парачеловеком, Робин быстро отправился на вызов, так как и так был на дежурстве относительно недалеко. Что-то случилось с Софией, или какой-то другой кейп. Как он слышал, основная группа риска для Триггера – подростки, потому окажись в школе более одного кейпа, он бы не сильно удивился, особенно при том, какая репутация у Уинслоу. Но как ему передали, голос спокойный, размеренный, вокруг тишина, то есть, возможно, шутка. Но в любом случае это не то, чем можно пренебречь. Уже приближаясь к школе, он постепенно начал выходить из своего состояния ускорения, и пусть все еще был быстр, но открыть входную дверь уже не составляло труда, как затем и добраться до места, откуда шел вызов, с легким удивлением узнавая от голоса навигатора, что это кабинет директора, под очередным ускорением, и снова выходя из него, открыть сначала одну дверь, очередное небольшое ускорение, открыть последнюю дверь, и уже оказавшись в кабинете, оглядеться под ускорением. Четыре подростка, во главе стола, видимо, директор школы, одна девушка с одной стороны стола, и три, вместе с их опекунами, в случае Софии, соцработник, приставленный к ней. Что происходит? Ничего из происходящего не выглядит как инцидент с парачеловеком, а факт присутствия на подобном собрании Софии с этой женщиной и вовсе приводит в недоумение. То, что было дальше, оставило на нем глубокие впечатления. Девушка ему не особо понравилась. Но, если в ее словах есть хоть доля правды, дерьмовая жизнь у девчонки, ничего не скажешь. Хотя становление кипом уже говорит о подобном. А вот участие во всем этом Софии оставляет вопросы. Впрочем, это не его головная боль. В кои-то веки он с радостью и даже злорадством скинул эти проблемы наверх. Когда фортуна явно помогла Крису, Робин искренне обрадовался за парнишку. Сколько он с ним не общался, того это действительно сильно тяготило. Так что, несмотря на то, что он все еще находил поведение девушки специфичным, он пересмотрел свое первое впечатление о ней. Он всегда патрулирует одни из самых отдаленных участков в городе. Впрочем, как и бесстрашный, это по-своему и ожидаемо, и одновременно с тем неудобно, ведь чуть что, они быстрее всех остальных смогут добраться до любой точки в городе, но при этом же чуть что, они будут добираться до любой точки сильно дольше, если та окажется на противоположном конце города, как порой случалось, и все же дежурство в центре или неподалеку отхватить получалось редко, да и те чаще доставались стражам в виде более безопасных маршрутов. Сегодня был один из тех дней, когда это ощутимо сказывалось. Сначала поступил сигнал о том, что Дуаубер и Лита решили угнать машину прямо у здания СКП, затем продолжая создавать хаос. Затем еще и барыги оказались причастны, а он не успевал. Хотя, все затянулось настолько, что он таки успел добраться, сразу отправляясь на перехват этой двойки, раз толкача со скрип уже преследует бесстрашный. Сверившись с картой города в своей голове, он прикинул ближайшие точки, по которым дуэт парней может свалить и делая небольшую остановку во время своего забега, запросил нескольких машин из КП расположиться неподалеку от выбранных им точек, в укрытии, но так, чтобы если что могли оперативно добраться, также перекрыв нужный участок дороги предварительно активированными ежами. Удобная штука, пусть он их таскать и не может, но активировать – другое дело. В состоянии предварительной активации они скорее напоминают неких лежачих полицейских сомнительного вида, заодно соединяясь плотно друг с другом и прилипая к земле. В итоге, если активация будет не нужна, какие-то другие машины могут свободно проехать и даже не сдвинуть их с места, а чуть что, активировать их дело недолгое, можно даже дистанционно, но можно и вручную, что для него особенно удобно. Убер с Литом, несмотря на свою придурковатость, никогда не лезли в то, с чем не могли справиться, и офицеры из КП угрозой для них никогда не выглядели. Парни просто доставали из карманов очередной туз, переворачивая ситуацию, и либо продолжали свое шоу, либо сбегали, если начинало пахнуть жареным. Так что в необходимость блокады конкретно против них он не верил. Ежами вот вовремя активированными их машины лишить еще может и удастся, и то не факт, но чем раньше они узнают о проблеме, ту же блокаду видно, тем больше шансов, что они ее успешно избегут. Добравшись до места, куда в итоге свернул дуэт, Робин вначале сильно удивился, когда увидел огромного монстра в небе, на мгновение подумав про губителя, но увидев сверху троицу кипов, понял, что это наверняка их рук дело. Немного покопавшись в памяти, Робин даже вспомнил, кто это такие, заодно сразу опознавая в монстре генезис, и уже выходя из ускорения хотел было сообщить о них, как сам услышал по связи, беспроводные легкие наушники вкладыши, чудо, он не устанет это вспоминать, как и возможность слушать музыку или аудиокниги во время своих забегов. Пусть переключать их было невозможно, и даже во время остановок лишь отдавать небольшие голосовые команды, но это и так довольно полезно, пусть и не сделано уникально для него, о том, что их уже засекла дракон, передавая информацию дальше. С воздушниками ему конкретно делать нечего, так что он был озадачен, но войдя в ускорение обратно, все же приблизился, изучая происходящее. Было скверно ощущать то, что он видел, как по автомобилю с девушкой внутри, практически наверняка кипом, а связка гранат на ней и вовсе смущала, буквально стреляли снарядами, хотя, как он видел, целились все же не конкретно в нее, а так, чтобы остановить машину, но все равно он не мог сделать ничего. Пусть он даже и видел снаряды, что двигались заметно медленнее пуль, но повлиять на них не мог, разве что подставиться, в надежде, что это хоть сколько-то собьет курс, но это, казалось, более чем глупым решением. Еще неприятнее было наблюдать за тем, как девушку буквально подбили, и она все же врезалась в стену, и при столкновении лишилась сознания. Вытащить ее, не выходя из ускорения, он не мог, а выйти из ускорения, риск быть подстреленным самому. При этом нет гарантии, что его будут бить не насмерть, а в своей способности одновременно и спасать девушку, на которой имеются подозрительные гранаты, и уклоняться от высокоскоростных снарядов без помощи своей силы, он весьма сомневался. Так что решил сосредоточиться на другой приближавшейся проблеме, которая, впрочем, может и помочь. Ребята-то в целом неплохие, но балаган порой устраивают знатный, так что получают вполне заслуженно. Убер не подвел его ожидания, какой-то винтовкой сходу вырубая, наверняка не смертельно, самого опасного члена этой группы, а затем и генезис закрыла оставшихся двоих куполом. И тут бы спасать девушку пока есть возможность, но ни цели, ни мотивы дуэта непонятны, Да и чисто технически они злодеи, их он должен задержать, особенно учитывая, что никаких договоренностей в данный момент нет. Так что, когда те приблизились уже достаточно близко, он активировал ежи, а Убер пусть и заметил их, но слишком поздно. Обычно это могло бы быть даже опасно, но в навыках Убера он уже давно не сомневался, и быстро убедился в уместности подобного, когда тот вполне кинематографично вылетел из машины вместе с Литом. А теперь надо думать, как повернуть всю эту ситуацию в хорошее русло. Глава 46. Оружейник был на базе СКП, в мастерской Кедвина, и лично проверял одну из его последних поделок. Потенциально летающий на антиграве лазер, способный оглушать или при режиме переключения стрельбы, как он заметил по проекту, изначально бывшему основным, вообще выплескивать огромную и разрушительную мощь. Хорошо, что ему не пришлось указывать на ошибочность и опасность такого, а режим переключения в их городе всякое может пригодиться, так что, сочтя это достаточно эффективным, он все же оставил ряд уточнений о том, что предохранитель должен стоять более серьезный, и дополнительно требовать разрешения и подтверждения от него или от дракон, в случае если он будет по какой-то причине недоступен, а заодно это бы дало ему возможность воспользоваться оружием, если бы возникла такая необходимость. И вот когда он уже заканчивал оставлять примечания, поступил сигнал о том, что некто в гражданской одежде, гавайская рубашка и джинсы у одного, и сиреневый костюм у второго, но при этом в белых масках, закрывавших нижнюю половину лица, угнали автомобиль, вышвырнув водителя из машины, и сделали это практически прямо перед зданием СКП. Это, конечно, могли быть случайные идиоты, но, скорее всего, два конкретных, особенно учитывая музыку. Только обычно они не наглели настолько. В чем причина? Штурм и батарея были на патруле в другой части города, как и Триумф со скоростью. На вышке дежурил бесстрашный, и он сам здесь. Учитывая близость, оптимальное решение очевидно. Дракон уже выслала дроны-наблюдатели, остальные вариации были несколько медленнее и в ключе догнать совершенно не рассматривались, что должны следить, но их скорость несколько уступала автомобилю, не пытающемуся соблюдать городские ограничения скорости. А он продолжал преследование на своем байке по горячим следам, ведь по пути эти двое шумели изрядно, а потому сигналов о их местоположении поступало немало. Как он мог заметить, они стреляли по гражданским из, судя по всему, не опасного для тех оружия. Исходя из пятен краски, вероятно, пейнтбольное оружие или какой-то тинкертех на его основе. Подавив очередной вздох от столь нерационального пользования столь уникальной силой, пусть и дающий сбой, но ряд идей в творениях Лита его более чем интересовал, хоть и возможность изучить подробно представлялась редко или скорее практически никогда. Лит может соорудить что угодно, но тратит это на какие-то нелепые игрушки. С некоторым раздражением мелькнула мысль о Фортуне, столь же несерьезно относящейся к этому ремеслу. Затем раздалась серия громких взрывов, а небо на расстоянии в несколько километров озарила череда вспышек. И практически одновременно с этим, относительно недалеко от него, он заметил в небе изображение пяти золотых звезд, сразу направляясь туда. Но прибыв на место, обнаружил лишь матерящегося толкача, что уже садился в джип, несколько машин сопровождения СКП поблизости, начавших разворачиваться, и еще было несколько брошенных и смятых, словно по ним проехались, автомобилей, часть из которых до этого явно врезалась в стены ближайших зданий, а другая часть была покрыта чем-то, напоминающим паутину. А чуть дальше была огромная разбросанная куча мусора в такой же паутине. Оружейник решил сосредоточить внимание на толкаче. Куда делись Убер и Лид в данный момент неизвестно, но захватить толкача, который наверняка не один, более приоритетная задача. Оружейник попытался выстрелить из алебарды транквилизатором в толкача, но тот успел среагировать и просто выставил на пути снаряда свое поле, из-за чего снаряд сместился достаточно, чтобы не попасть в него. «Пиздуй отсюда, консервная банка, мне сейчас вообще не до тебя нахуй». Игнорируя высказывание, он припарковал байк, понимая, что приближаться на нем к толкачу нет никакого смысла и скорее это будет угроза для него самого. В небе тем временем мелькнул бесстрашный, вызывая очередную вспышку раздражения оружейника. Почему Кейп, способный летать и находящийся на дежурстве, добирается до места преступления дольше него? Чем он был занят? Это происходит уже далеко не в первый раз. У задержек скорости хоть сколько-то внятные причины в виде порой излишней помощи гражданским, и что положительно сказывается на его личной и их в целом репутации, но бесстрашный подобным не занимается. Оружейник приближался к автомобилю с другой стороны от бесстрашного, полностью раскрывая алебарду и готовый в случае необходимости действовать. Тут он услышал заводящийся двигатель автомобиля и поднявшуюся на сиденье водителя скрип. Копье бесстрашного тут же мигнуло, и мгновение спустя лобовое стекло джипа было пробито, и копье краем задело скрип, которую затрясло в конвульсиях. А затем мигнуло еще раз и результат повторился, но уже с толкачом, но в его случае того хоть и ощутимо задергало, отключаться, как скрип он не спешил. Ну уёбки, сами напросились. И хватаясь за руль, начал разворачивать автомобиль, вокруг которого начало формироваться как-то слишком уж много полей, а затем еще больше прямо на земле в направлении самого оружейника. Еще несколько раз мигнувшие копья бесстрашного толкач проигнорировал, лишь слегка вздрагивая. Оружейник был готов отскочить в сторону, когда его устройство прогнозирования предсказало появление поля под ним. Необходимо было лишь понять, в каком из направлений оно будет, и уклоняться, учитывая это. И заметив первое поле, он даже начал это делать, но практически тут же споткнулся, удерживаясь на ногах лишь с помощью вовремя воткнутой в землю алебарды, а под его ногами была целая серия разнонаправленных ускоряющих полей, каждая из которых толкала его прямо в центр. Толкач последней встречи демонстрирует повышенное мастерство в использовании своей силы. Более трезв, оружейник тут же упал на живот, и хоть его завертело в разные стороны, но исходя из его данных это было оптимальным решением, и сразу же выставил лезвие его алебарды прямо на пути колеса несущегося автомобиля, постоянно корректируя положение, а затем его на мгновение прекратило вращать по кругу, после чего им буквально выстрелило в сторону, пробивая кирпичную стену ближайшего здания. Он лишь успел сгруппироваться, когда понял, что происходит. Уебок. Когда он уже поднимался, проверяя стабильность всех систем и уровень повреждений, небольшой, но костюм потребует определенного ремонта. Алебарду же он выпустил из рук, ведь была вероятность, что толкач все же проедет по лезвию. Не проехал. Ты как? Бесстрашный возник перед ним. Продолжай преследование. Тот посмотрел на него пару секунд, видимо, оценивая его сознательность, после чего кивнул и улетел. Словно он это может оценить его состояние лучше него самого. За собой бы научился следить. Что ж, либо толкач научился пользоваться своей силой, либо из-за недостатка наркотиков в крови проявляет более высокие навыки, начиная представлять из себя серьезного противника. От этой мысли оружейник поморщился. Проверяя свежую информацию, обнаружил, что в направлении набережной на большой скорости движется танк, стреляющий некими снарядами, на время выводящими из строя всех в радиусе поражения. Подавив вздох от неэффективной растраты умений на всякие детские шалости, оружейник направился к своему байку и решил отправиться в направлении набережной. Это выглядит всяко реалистичнее, чем гоняться за толкачом в данный момент. Прибыв на набережную, с которой только что убрались убер-элит, оружейник бросил взгляд в направлении, где были брандиши Слава. С произошедшим он успел ознакомиться, как и с тем, что в северных районах города, очень конкретно, была замечена погоня то ли за неким монстром, то ли некоего монстра за кем-то, показания путаются, как и детали, но дрон и дракон уже направлены в ту область. На мгновение ему даже показалось, что поблизости где-то толкач, но затем он понял, что ругательство шипела Даллан-младшая, и, вероятно, никто их кроме него и ее матери не слышал. Последняя хоть и упрекнула дочь за это, но продолжала стоять ко всем спиной, создавая вокруг себя и дочери, пойманную в ловушку, не представляющую угрозы, барьеры из твердого света, и, выглядело все так, словно пыталась расцарапать себе лоб. В чем причина? В любом случае, в данный момент ему некогда выяснять, так что он направился дальше, догоняя следующие впереди машины СКП. Была не до конца ясна причина столь быстрого появления героев из новой волны, но, вероятно, были где-то неподалеку. Скорость должен двигаться на перехват убер-элита. Бесстрашный преследует толкача. Триумфа можно не ждать, слишком далеко, так что он продолжает патрулирование в своем районе. Скорости батареи уже должны быть относительно недалеко и двигаться на перехват толкача. Учитывая происходящее, штурм самый эффективный способ остановить толкача, ввиду того, что он способен игнорировать его ускоряющие поля, а также избежать последствий столкновения посредством перенаправления энергии или перенаправления. Колин, ты это видишь? Впрочем, он и сам наблюдал трансляцию с дронов «Дракон», которые только обнаружили этого самого монстра, про которого он слышал ранее. Большой, с крыльями. Вероятно, на прошлой неделе видели его же. Судя по всему, это группа скитальцев. Оружейник немного помолчал, проверяя информацию. Он о них слышал, но лучше проверить и убедиться в актуальности данных. Они уже неделю как в городе, что им здесь надо. И, судя по всему, ранее никак не регистрировался факт того, чтобы существа проекций, учитывая практически разлагающиеся трупы, считать их просто проекциями ему казалось странным. Генезис как-либо оказывали эффект на технику вокруг или на возможности прогнозирования умников. Может, дело в конкретной форме, не исключено, кого они преследуют. И как бы то ни было, судя по повреждениям автомобиля, у них нет цели убить. Почти каждый из выстрелов баллистика направлен на заднюю часть автомобиля, целясь по большей части в колеса, стараясь остановить движение, тогда как на передней части виднелись лишь редкие повреждения. Даже сейчас, наблюдая за этим, он видел, как часть снарядов, всякого мусора, доставаемого из-под сумков, и камней из ящика перед ним, буквально уходила мимо автомобиля, врезаясь в землю позади машины. Когда дрон приблизил картинку с водителем и увидел на лице противогаз, он поморщился. Практически наверняка Кейп, неизвестный. Возможно, это тот самый техноряб. Голос дракон привлек его внимание, одновременно с этим подсвечивая необходимые участки, натолкнувшие ее на подобный вывод. Часть кожи, видимо в районе шеи, а также связка чего-то похожего на ручные гранаты специфического дизайна. И если это тот самый техноряб, то с какой целью они преследуют ее? Попытка захвата? Месть за что-то? Может быть, те фейерверки дела рук технаря и были как-то связаны со скитальцами, которые теперь хотят проучить? Шон недоумевал. Он никогда не видел в толкаче хоть сколь-либо серьезного соперника, относясь к нему как к кому-то вроде того же убер-элита, разве что с определенно более дурной репутацией ввиду распространения наркотиков. Но все же он не считал, что проблема в их распространении. Распространяются они исключительно потому, что на них есть спрос. А когда есть спрос, будет и предложение, как ты не пытайся подобное устранить. В городе слишком много безработицы, и засилье банд совершенно этому не помогает. И даже те, у кого работа есть, зачастую находятся, если не на самой грани выживания, то очень близко к ней. С высоты его полета видно очень многое. Многое из того, что он никогда бы не хотел видеть. Ему не нравилось летать в этом городе. Но отказываться от полета из-за такого было глупо, как бы ему ни была неприятна картина перед его глазами. Так что барыги, в его глазах, были неким неизбежным злом. Не будет толкача, будет кто-то другой. Может, без какой-то организованности, но навряд ли надолго. Пока не будут исправлены основополагающие проблемы, люди будут сами искать очередную дозу, или сразу накладывать на себя руки. Но сейчас толкач предстал перед ним в каком-то совершенно ином облике. Мало того, что он смог очень быстро, технически обезвредить оружейника, что удается очень немногим, так еще и вообще выглядел каким-то неостановимым. Пока он продолжил нагонять толкача со скрип, оружейник передал, что продолжит преследование убер-элитом, оставляя преследование барыг на него. Факт того, что такого, ощущавшегося теперь весьма неудобным соперника бросили на него, ему не понравился, но Шон вполне понимал, ведь он может летать, а оружейник еще приходил в себя после встречи со стеной и сколько бы времени у него заняло догнать толкача, учитывая, что тот начал активно использовать свои поля для ускорения автомобиля, было решительно неизвестно. Ну и еще тот факт, что он не нравился их лидеру, явно тоже имел какую-то роль, хотя могло статься и так, что он решил уделить внимание убер-элитам по причине того, что, судя по всему, к ним до сих пор никто из героев не приближается. Даже как-то нелепо выходит, что из-за того, что они решили устроить хаос не где-то в удаленной части города, а буквально начали свое шествие от офиса СКП, это создаст ситуацию, в которой все герои окажутся слишком далеко. Ведь какой смысл патрулировать прямо у здания СКП, и в теории на их перехват должен был выйти он, что он и сделал, но двое геймеров столкнулись с толкачом, намеренно или случайно, непонятно, но факт остается фактом, и вот уже минимум две цели, которые необходимо преследовать, как и всего двое героев, оказавшихся на месте. Так что вышло как вышло, они могли бы оба продолжить преследование толкача со скрип, а могли и разделиться. Что скверно, так это то, что удары его копья с эффектом, в данный момент достигшим уровня шокера, толкач практически полностью игнорировал. Он мог начать целиться не так, чтобы его удары просто затрагивали толкача вскользь, а начать делать в нем полноценные отверстия. Шон решил нанести один такой удар толкачу в плечо, заодно и выводя одну его руку из строя. И когда занял такую линию относительно кипа-барык, чтобы точно не повредить чего-либо еще ему, и выстрелил, произошло нечто неожиданное. Хотя, думая об этом постфактум, по-своему ожидаемое, но в тот момент это ввело его в ступор. Стоило его копью коснуться одного из полей толкача, как оно тут же вылетело из его руки в сторону, оставляя ощущение боли близкое к перелому. Черт возьми, как его вообще атаковать, если все атаки по этим полям отклоняются? Да и раньше вроде бы такого не было, не то, чтобы он часто с ним сталкивался. Хотя сегодня они светятся куда как ярче обычного. Намного плотнее, отойдя от некоторого шока и боли, он спустился за копьем и, подбирая его другой рукой, продолжил преследование, с досадой отмечая, что потерял толкача. Спустя полминуты экстренных поисков он таки обнаружил джип и продолжил преследование, заодно пытаясь выйти на перехват, решив попробовать кое-что еще, и приземлился немного впереди пути автомобиля, с уже активированным щитом, создавая перед собой силовое поле трехметрового радиуса. И когда машина уже практически въехала в щит, и он приготовился к столкновению, наверняка еще и болезненному, как его тут же сорвало с места, вбивая в стену ближайшего здания. Это несерьезно. Быстро придя в себя, он взлетел и продолжил преследование, не совсем представляя, что ему делать, а заодно наблюдал, как толкач чуть ли не управляет машиной с помощью своих полей, двигаясь практически без тормозов, в нужные моменты замедляя, ускоряя движение машины и также в случае начинающегося заноса, стабилизируя движение. Это даже начинало выглядеть жутким и опасным. Во второй реальности Томас, пока скитальцы ожидают, прикажет наемнику, уже занимающему место, откуда у него подходящий обзор для задуманного, закончить все одним выстрелом. Использовать в качестве наблюдателей по городу профессиональных снайперов было несколько затратно и несло некоторые риски, но в городе происходила какая-то чертовщина, и лучше бы ему иметь возможность отдать приказ действовать быстро, а не ждать, пока снайпер еще прибудет, как, например, сейчас. Но на первый выстрел успел среагировать скорости, буквально прикрыл собой технаря, из-за чего выстрел несколько сместился. Но не ему жаловаться на странные эффекты от взаимодействия с силой, не так ли? Судя по тому, что скорость засуетился, игнорируя свою рану, в технаря выстрел все же попал, но с не до конца понятным результатом, и скорость бы наверняка дотерпел до панацеи, но непонятные риски, а мертвые кипы протектората в его планы не входили, как и непонятное состояние технаря тоже. Марку не очень нравился их наниматель, но пока тот платил деньги, и деньги хорошие, особо не возражал, хотя время от времени создавалось впечатление того, что все они нужны не для какой-то охраны или выполнения ряда заказов, а как некая полноценная личная армия. И вот это уже его напрягало. Он не желал участвовать в подобии войнушки или, тем более, полноценной, снова. Так что каждый раз, когда заказ выверт ограничил с тем, чтобы дергать местное СКП или протекторат за усы, воспринимался им с определенной долей скепсиса, и, если что, он был готов просто сваливаться отсюда, несмотря на риски и некоторые потери. Накопление, запасная личность, у него было все подготовлено для подобного. Но как бы выверт ни был близок к грани, когда Марк уже был готов послать все к черту, да и не только он, выверт ее так никогда не переходил. Дерьмовые кипы-умники. Ходят слухи, что у выверта нет никаких сил, но он сильно в этом сомневался, больно уж все складно идет у их нанимателя, что, по его мнению, невозможно без сил. Тебе может повести раз, другой, третий. Нет, он даже лично был знаком с пареньком, Майклом, который пережил с десяток смертельных ранений, часть из которых были вообще в голову, но чудом каждый раз оставался в порядке, пока его однажды не разнесло снарядом на мелкие куски, на кучу очень-очень маленьких Майклов, из которых бы уже даже этот везучий ублюдок бы не сумел собраться. Удача всегда кончается, рано или поздно. У выверта выглядит так, словно она бесконечна. Он с ним уже довольно давно, и разных баз становится все больше. Относительно недавно и вовсе появилась база по аналогу убежищ губителя, и как он знал, не имевшаяся ни на каких картах города, и денег уйма, на все их услуги как по окладу, так и конкретно за каждый из заказов за риски, особенно для спецов вроде него. И сейчас снова была ситуация на грани того, что он был готов бросить все и валить куда подальше. Пристрелить какого-то кипа, за тем исключением, что на него могли объявить некую охоту за подобное, ничего плохого он в этом не видел. Кипы ему были безразличны, с силами или без, они такие же люди, мелочные, глупые, гнилые. Но вот наличие кучи других кипов вокруг, что уже гарантирует повышенное внимание к событию, а также то, что присутствуют и кипы протектората, уже не обещает ничего хорошего. Хотя наличие отвлекающего маневра в виде новой группы кипов, нанятой буквально вчера или сегодня, как удачно, которая также находилась рядом и привлекала к себе внимание, оставляла здравую мысль о том, что выверт как обычно все контролирует. Подтверждение о выстреле. Расстояние 847 метров. Прицел не бликует. Глушитель, что пусть и не уберет звук со вспышкой от выстрела совсем, но на таком расстоянии сделает их незначительными. Задержать дыхание. Выстрел. Чертовы кипы. Скорость подставился под его выстрел. Это каким-то образом повлияло на направление пули. Скрыться, отчитаться. Приказ о том, чтобы стрелять не в голову, а в грудь. Задержать дыхание. Выстрел. Чертовы кипы. Скорость подставился под его выстрел, но не успел он додумать свою мысль, как замер на мгновение от вида происходящего. Марк не видел, куда конкретно угодила его пуля, скрывшись где-то за телом скорости, но должна была попасть в область груди девчонки. По плану, в сердце. Совершенно точно не в связку гранат, о чем был отдельный приказ. Но либо он в итоге промазал, очень маловероятно, либо очередное кипское дерьмо. Рана для того же скорости должна была быть не смертельной, но это потеряло всякий смысл. Прямо от машины с девчонкой начала на огромной скорости распространяться волна какого-то густого алого пламени, двигаясь во все стороны с большой скоростью. Первым он потерял из вида скорость, затем эта новенькая группа кипов, пытавшаяся улететь бесполезно, пламя по мере продвижения начинало возвышаться, и они не избежали его. Машина СКП, экстренно пытающаяся убраться подальше, даже заметила оружейника, что экстренно разворачивался и начинал ехать в обратную сторону, но пламя лишь ускорялось, и в итоге, поглотило и его. А потом оно резко рухнуло вниз, открывая опаленные руины, где больше не было никого. Он передал информацию и приготовился валить. Приказ о том, чтобы дождаться отвлекающего маневра от союзной группы кипов, и лишь затем стрелять. На руке девчонки, стоявшей на этой гигантской летающей твари, вдруг возникло миниатюрное солнце, которое, повинуясь движению рук своей создательницы, медленно полетело в направлении героев, постепенно увеличиваясь в размерах, а купол вокруг них погас лишь на пару мгновений, пока это солнце не покинуло его. Все отвлеклись достаточно. Задержать дыхание. И тут прямо в прицеле оказался какой-то дрон, быстро сконцентрировавший внимание прямо на нем. Убравшись с поля зрения, он передал об этом информацию. Задержать дыхание. Выстрел. Скорость убит. Задержать дыхание. Сразу несколько дронов, обнаруживших его и уже движущихся в его направлении. Задержать дыхание. Выстрел. Скорость подстрелен. Машина, вместе с самим находившимся поблизости скоростью, полностью обратилась в лед, а его самого обнаружил дрон. Только он закончил отсчет, как его внимание привлекла серия взрывов, раздавшаяся где-то в... Он не понимал, чего он так долго ждет, даже не следя за происходящим снаружи, но ему платят не за вопросы. Сам Лукас пенную гранату заметил поздновато, но Майлз успел среагировать и, бросив в нее рюкзак, прыгнул на него и оттолкнул от начавшей быстро распространяться пены, и где только скорость взял ее. Уже поднимаясь на ноги, Лукас с удовлетворением отметил, что его защита успешно справляется с защитой от новой игрушки скорости. С этой перчаткой он кажется уже куда опаснее, чем раньше. Костюм, правда, было жалко, но средство защиты от скорости в виде достаточно клейкой и густой краски, просто отличное, так что он без зазрения совести лопал обойму с этой самой краской от их пистолетов, пока скорость не выкинул что-нибудь еще, и чтобы вообще убрался от него подальше. На Майлза тот не полезет, чье кунг-фу круче уже не раз проверялось, и без скорости у скорости шансов не было, так что ожидать нападения на себя и подготовиться к этому было более чем очевидно. Скорость, ожидаемо, убрался подальше, а Майлз уже бросал дымовуху, одновременно с этим крича «Айзакми!». И затем, когда вокруг разлилась темнота, наверняка еще и пуская сигналку. Потом его подхватили под локоть и повели. Быстренько они оказались у канализационного люка и спустились туда, прикрывая за собой. Запашок, конечно, так себе, но учитывая, что доки поблизости, хотя бы не самая рабочая часть канализации, и то хлеб. И когда они уже прошли часть пути, стараясь особо не болтать, учитывая окружающий запах, а в маске он фильтр подобного не встроил, упущение, его посетила идея, когда он примерно понял их маршрут, вспомнил, как выглядела местность сверху и, решив окончательно убедиться в своих догадках, удаленно направил снитч так, чтобы тот точно расположился над ними. Ха, серьезно, та тачка прямо над канализацией, нужно лишь чуть свернуть вот там и будут прямо, где надо. Майлз хотел спасти девчонку, пусть играет до конца, херой. Тем более, что фазовый ножик, который он склепал под вдохновением от силы призрачного стража, у того при себе, и режет, если уж не все, то практически все, главное быть аккуратным. Шрилу несколько пугало поведение Адама, словно он совсем с катушек слетел, какой-то чрезмерно агрессивный и целеустремленный. Вот ну нахера ему так всралось отомстить, и даже сейчас он вроде не пытается свалить, а хочет, да черт его знает, чего он хочет. Да, ее все еще дико бесило и раздражало, мягко говоря, то, что к ней в гараж вломились и все спиздили, но не до такой степени, чтобы затевать буквальную войнушку в городе, особенно с СКП. Новые материалы, ресурсы и даже логово вполне можно найти, а вот если их схватит, или вообще пришибут ненароком, бля, какого хуя ты едешь прямо на оцепление, есть же свободная дорога. Не выдержала она, следя за тем, как рулит этот уебок, скинувший ее с водительского сиденья. Я, блядь, не поеду туда, куда эти уебки хотят, чтобы я ехал. Ее эта мысль на секунду ввела в ступор, о таком она не подумала, но все равно это все кажется каким-то неправильным. Их же там наверняка будет ждать куча героев. Остается надеяться, что она сможет подобрать слова, которые дойдут до этого еблана. Фрэнсис был зол и раздражен, этот новый дерьмовый наниматель с его дерьмовыми приказами. Какое еще нахуй потянуть время? Когда люка вырубило, пульс был, Джесс накрыла их своим куполом. Но силы твари были на исходе, так что двигаться в данный момент она не могла, да и купол явно был не так прочен, как мог бы, больше создавая иллюзию защищенности. Выверт же на его вопросы отвечать отказался, сказав лишь: «Пока вы можете отступить, оставайтесь на месте, но будьте готовы в любой момент отступать и делать это быстро». Какого хера вообще? Зачем они всем этим занимались, если теперь их задача просто стоять как мишеням? Но люк в отключке, а Марисса не любит сражаться, так что пока что вроде бы в их интересах потянуть время. Джесс сложно понять, но наверняка копит энергию, чтобы если что помочь им или начать резво удаляться. Вообще вся эта тема с ожиданием не пойми чего, его конкретно так бесило. Ведь Наэль с каждым днем, с каждым часом становится все хуже. Она страдает все больше. Время буквально утекает у них сквозь пальцы, а тут еще и все это дерьмо происходящее. Выбор существ для Джесс он предпочитал оставлять на нее, если не было четкого плана, полагаясь на ее стратегическое мышление. И вот текущая тварь была неплоха, но медлительна. Какая-нибудь огромная горилла, способная скакать по земле или прыгать по зданиям, явно бы была полезнее на его взгляд, но пересоздавать уже поздно, это займет слишком много времени, а Джесс потом еще и добраться до них надо будет. Понять, что они наткнулись на нужную цель, оказалось не так сложно, ведь стоило услышать и увидеть эту кучу фейерверков, они направились прямо туда, раз все равно были поблизости. И уже подобравшись, они заметили какую-то слегка пошатывающуюся девушку, уже садящуюся в стоявшую поблизости машину. У них не было задачи воевать с местными кипами, так что они очень медленно парили в воздухе и оценивали обстановку вокруг, пока тварь Джесс окружала какое-то легкое сияние, которое, как он догадывался, делало их практически незаметными со стороны, иначе объяснить то, почему на эту тварь не пялится все, кому не лень, он не мог. Затем какая-то группа недовольных наркоманов подбежала к девушке, возящейся с чем-то в машине, и начали возбужденно кричать. Их тачка. Потом наставили на нее стволы и что-то прокричали снова. После чего, вместе с раздавшимся звуком заводящегося автомобиля, раздались звуки стрельбы, и они даже побежали за начавшей удаляться машиной, как вдруг окно, уже простреленное в некоторых местах, начало опускаться, а затем оттуда вылетела граната. А затем вся тройка наркоманов стала выглядеть как какие-то кристаллические статуи, застывшие раз и навсегда, пока не пошатнулись из-за своей собственной неустойчивости и не упали на землю, разбиваясь на множество осколков. Не было ни крови, ни криков. Просто троицы отбросов резко не стало, отчего Марисса испустила тяжкий вздох, а Люк лишь мрачно смотрел на это. Они нашли свою цель, и заодно причину того, почему она так опасна. Если представить, что этот технарь способен на более площадные эффекты и сразу во множестве мест город бы обратился в хаос, чего Выверт явно не желает. Ему на город плевать, но он не знал, к кому обратиться для спасения Наэль. Они искали, он искал, их путь привел их к Аккорду, но у того не было никаких нужных им связей. Возможно, если бы он прямо раскрыл ситуацию с Наэль, но это было слишком большим риском. И зная Аккорда, все равно не имело никакого смысла. Так что сам вышедший на них Выверт хоть и напрягал, в том числе и тем, как много он знает и как быстро он был ко всему готов, но он был их лучшим шансом для нее. А затем они обязательно выберутся отсюда, из этого дрянного, проклятого всеми мира. Раньше, еще на земле Алифон пусть и не был религиозен, но и не назвал бы себя атеистом. Сейчас, не было ни единого шанса, что боги бы допустили такое. А если допустили, в гробу он их таких видел. Себе помочь могут лишь они сами. Возвращаясь к реальности, он отдал приказ преследовать девушку, уже начавшую удаляться, а баллистику сбить машину или просто остановить. И уже тогда понял, что максимальная скорость полета этой твари просто отвратительна, но вот щупальцами отталкиваясь от здания оно могло перебирать весьма и весьма резво, при этом сильно замедляясь, когда приходилось подниматься-опускаться для продолжения пути. А через пару минут еще и свечение вокруг их купола наверху твари погасло, и на них стали обращать внимание. Да и скорость, по ощущениям, начала падать. Тварь выдыхается, впрочем, она выглядит сложнее, чем многие из тех, кого он видел раньше, не самой, но недалеко от этого. И чем больше функций у твари, тем меньше у нее за неимением лучшего термина, стамины. Не начни они двигаться с такой скоростью, наверняка были бы незаметны сильно дольше, но останавливаться для небольшого отдыха сейчас было бы нелепо. Так что Люк продолжал атаковать, периодически отправляя в полет вместо всякого откровенного мусора или небольших деталей, всякое, что порой поднимало щупальцами Джесс. У него было два пистолета, один с мощными транквилизаторами. Впрочем, такие же были у Мариссы и Люка, хотя он сомневался, что его подруга решится воспользоваться им, а вот Люк возможно, но он предпочитал пользоваться своей силой, а второй, обычный, боевой, только у него. Но как он заметил, сделав парочку пробных выстрелов, может сам пистолет и был обычным, но явно не патроны к нему. Или все это работало лишь вместе, черт его разберет, эти технологии технарей. Металлическую пластину мало того, что пробило без особых проблем, так еще и после этого пуля буквально разлетелась на осколки, как от взрыва, только неестественно мощного. Связавшись с Вывертом, он передал ему информацию о происходящем и подтвердил следование оговоренному плану. Когда они все же подбили машину цели и уже начали приближаться, Люка подстрелили из какого-то технарского барахла. Когда его терпение было уже на исходе, поступил приказ разобраться с технарем. Ну охренеть вовремя, а чего не через минут 10. Такс успокоится. Он уже заранее терпеть не может этого ушлепка, но пока Выверт лучшая надежда на помощь Наэль, и он будет играть по его правилам. Но затем спросит с него соответствующий за это. Люк все еще в отключке. Марисса она могла бы легко спалить тачку дотла, и никто бы ей не помешал, но слишком мягкая, даже по отношению к тем, кому быть мягкой совершенно не следует. Так что, видимо, ему опять придется брать все в свои руки. Как всегда, тут еще на горизонте появилась какая-то цветная тачка, несущаяся в их направлении на огромной скорости и даже тараня не успевшие убраться с ее пути машины СКП. И Тану редко выдавалась причина побегать по городу на максимальной скорости. Ну, этому еще мешал тот факт, что его мышление не ускорялось как у Робина или даже хотя бы как у Доры, не совсем равноценно ее скорости, но позволяя управляться с этим, так что бегать было опасно на такой скорости. Нет, он бы все равно успел убрать силу столкновения, но сумасброд исчез, а штурм обладает совершенно другой и не похожей силой, да, хотя перенаправление очень близкое и расплывчатое понятие, но Дора, бегая с ним, позволяла ему поддерживать такой темп, в крайнем случае поправляя его движение или давая сигнал чуть замедлиться. Еще и толкач ведет себя странно. СКП специально попыталась оцепить все маршруты, ведущие к другому месту с кучей кипов, давая толкачу на выбор практически любое другое направление. Что делает этот хрен? Едет прямо в оцепление. Бесстрашный вроде пытался как-то скорректировать движение толкача, но то ли не преуспел, то ли наоборот лишь убедил толкача в том, что тот движется в верном направлении. Итан был вообще без понятия, как это возможно, но толкач вышел на финишную прямую и уже даже проскочил шипы. И вроде как они даже оказали какое-то влияние, но машина все равно продолжала ехать вперед, не особо-то замедлившись или изменив курс. На что вообще у него расчет? Или он слишком много ожидает от торчка? Хотя бесстрашный и оружейник что-то говорят про то, что он неожиданно эффективно пользуется своей силой. Или одно другому не мешает. В общем, Дора недавно ушла на перехват. Если бы толкач все же попробовал свернуть, а он двигался как раз так, чтобы выйти прямо на него. И еще по пути он увидел этого странного осьминога с крыльями, но, судя по всему, тот не предпринимал совершенно никаких действий, просто цепляясь щупальцами за ближайшие здания и вися. Впрочем, бесстрашный уже тут и оружейник тоже близко, так что долго в воздухе они так висеть не смогут, наверное. Но чего они вообще ждут? В любом случае, сначала остановить толкача, а потом разбираться с другими проблемами. И более-менее верно рассчитав время, он, начиная разгоняться еще сильнее, после недавнего замедления, чтобы не бегать кругами, не теряя скорость, выбежал из-за поворота и понесся прямо навстречу джипу толкача, который вначале попытался сдернуть его с места, безуспешно, словно раньше они это не проверяли, и даже затем попробовал еще раз, когда у штурмана мгновение аж зарябило в глазах от интенсивности свечения, тоже не помогло. И вот затем он попытался развернуть машину, но сам-то штурм не думал останавливаться и даже еще поднажал, решая даже немного выпендриться и сделать все позрелищнее, прямо как в фильмах, тараня правым плечом еще не успевший развернуться джип толкача, отчего его задняя часть начала приподниматься вверх, затем утягивая за собой и переднюю, пока самого штурма даже не сдвинуло с места. Трюк вообще опасный для пассажиров, но панацея, если что, наготове. Да и он попытался смягчить силу столкновения, а сейчас еще поймает, не буквально, конечно, а просто слегка толкая машину, перенаправляя силу от столкновения падения. Когда эта машина, окруженная цветными полями, начала подниматься в воздух задом немного впереди от места, где они продолжали находиться, Фрэнсис понял, пора резко поменяться с мужиком в автомобиле. Взять в одну руку шокер, готовый к использованию, в другую боевой пистолет. Поменяться с героем под машиной. Поменяться со скоростным героем, которого его сила на мгновение уловила рядом с автомобилем. Только он начал поднимать пистолет, как ощутил, что скоростной герой уже позади него. Еще раз поменяться с ним же и использовать шокер, и когда герой перестал быть проблемой, он уже собирался выстрелить, как понял, что девушки в машине больше нет. Какого? Когда его терпение было уже на исходе, поступил приказ отступать. Он погромче озвучил приказ для Джесси, тварь тут же покрылась рябью и рванула с места, начиная петлять между домами. Марк, так и не сделав ни единого выстрела, и даже не бросив больше одного единственного взгляда на место происшествия, в момент, когда подтверждал то, что точка подходящая, получил приказ собираться и уходить. Чертовы кипы. Штурм без особых проблем поймал машину и практически бережно поставил ее, попутно наблюдая, как огромный осьминог покрывается каким-то свечением и исчезает. Не совсем, вроде бы на свету немного бликует, но он бы не поставил на то, что смог бы не потерять такую тварь из вида.